У нас в студии архимандрит Георгий Тертышников. Житие старца Гефсиманского скита отца Варнавы. Устные наставления Гефсиманского старца иеромонаха Варнавы. Часть первая. Разъясняй подробно в своих письмах, как сестры должны идти к конечной цели своего жизненного подвига, спасения. Отец Варнава и в своих устных беседах с ними немало делает самых полезных и благоразумных советов, убеждая сестер стараться научиться молитве Иисусову и денно и ночно прославлять Пречистую Богородицу. Старец нередко приводит следующий замечательный рассказ. Из этого рассказа особенно ясно видно, как велика награда и сколько великих искушений представляется имеющим непрестанно в уме и сердце молитва Иисусова. Один благочестивый инок, рассказывает старец, старался научиться молитве Иисусовой и, наконец, после великих усилий приобрел себе этот дар непрестанного призывания всесильного имени Иисусова, которым всю жизнь нещадно поражал невидимых духов злобы. Не имея возможности лично приступить к подвижнику, лукавый враг поселил ненависть и злобу к нему в сердце другого брата, инока, который с той поры всячески старался повредить и досадить своему брату. Стоя однажды в храме за утренней, этот брат взглянул в сторону ненавидимого им инока и увидал, что возле него стоит прекрасная жена в черном одеянии, инокини, и плетет венок из цветов, которых подле нее лежало весьма много. Берет она 9 роз белых и 10 пунцовую и вплетает их в венок. При возгласе радиакона «Богородица и Матерь Света в песнях возвеличим», жена вдруг поднялась на воздух и увенчала инока сплетенным венцом. В ужасе этот брат пал на помост церковный. Затем, подошедший к иноку, увенчанному от руки прекрасной жены чудным венком, он падает на колено пред ним и умоляет открыть ему, чем он так благоугодил Богу и Царице Небесной, что заслужил такую награду от него. Благочестивый инок, молитвенник, с удивлением и смирением отвечал, что ничего за собой доброго не знает, кроме навыка к безмолвному творению молитвы Иисусовой. Он молился постоянно так. 9 раз произносил молитву Иисусову, а 10-й – песнь Богородицы. Понял тут брат, почему прекрасная инокиня вплетала в венок через каждые 9 белых роз одну пунцовую. Умилился он душою и просил благочестивого инока принять его к себе в ученики. На вопросы некоторых сестер, обращающихся к старцу за благословением употреблять в пищу мясо, что им приписывается нередко врачами для излечения той или другой болезни, старец строго внушает сестрам отнюдь не следовать такому совету докторов. О необходимости всегда прибегать под защиту Святого Креста и о силе крестного знамени отец Варнава в поучении сестрам приводил следующий рассказ. Одна кроткая, смиренная девица проживала несколько лет в монастыре. Враг рода человеческого не оставил покоя эту добродетельную девицу, щедро одаренную от природы прекрасной наружностью. Один юноша, увлекшийся ее красотою, упрашивал ее оставить монастырь и выйти в мир. Не получая ее согласия на это, он обратился за содействием к родному дяде инокини, который также желал, чтобы она оставила тихую обитель и возвратилась в мир. Но и после того девица осталась непреклонная в своем намерении до конца дней своих служить одному Господу. Она решила жить в монастыре, мужественно побеждать врага, действовавши через этих людей. Видя ее твердость, решился сатана на последнее средство к совращению с доброго пути. Явившись к инокине в образе дяди ее, он стал прямо-таки упрашивать ее возвратиться из монастыря в мир. Обольститель говорил, что она может получить спасение в миру, как спаслись великие пророки, апостолы и некоторые святые жены. Юная девица смутилась, слыша такие доказательства правоты слов и убеждений мнимого дяди своего. Но не поколебалась она и при этом в своем намерении не оставлять обители, и, призывая на помощь Пресвятую Богородицу, огородила себя крестным знаменем. Мгновенно с шумом исчез обольститель, не терпя силы крестного знамени. И девица увидела, что она одна. Тут бедная инокиня ясно познала, что совершила с нею. Убедительно сестер просит старец избегать своих обычных разговоров, всяких пересудов, укоров и иногда совершенно неправильных обвинений посторонних в чем-либо греховном. Мы часто поступаем в данном случае легкомысленно. Судить ближних не имеем власти, да и судить-то правильно весьма часто не можем. Один брат, рассказывает батюшка сестрам, живя в монастыре много лет, был невнимателен к обязанностям монашества. То к обедне опоздает, то утреннюю проспит. Все почитали его нерадивым. При кончине же его все с удивлением заметили какую-то необыкновенную радость, светившуюся в его лице, и спросили его: «Что ты так весел? Разве тебе не страшно умирать? Ведь ты всегда жил в небрежении». «Нет, не страшно», — отвечал он. «Со времени вступления моего в монастырь я никого не осуждал и ни на кого злобы не имел. Жил я все время с полной верою в слова Спасителя: не осуждай, и не будешь осужден, прощай, и будешь прощен. Теперь же я видел ангелов Божиих, разорвавших рукописание грехов моих. Поэтому я радостно отхожу в вечность». «Из этого видно, — поясняет старец, — что не должно спешить с обвинениями и тех, кто, по-видимому, действительно виноват, потому что всегда можно осудить невинного. И действительно, не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не видим кающимся. Каждая из сестер должна усиленно следить за собой, замечать и искоренять собственные погрешности и дурные наклонности. Тогда никто не станет судить ближнего, не только судить, а будет считать его гораздо даже лучшим себя. Но если кто из вас, замечая свои грехи, внимательно следя за своими сокровенными мыслями, впадет в уныние и отчаяние, тогда вдвойне погрешит, ибо самая эта безнадежность есть величайший грех. Помните ли видение святого Пахомия? Видел он глубокий ров, и в нем множество иноков, которые стремились выйти из него, но сталкивались с другими встречными им иноками, обрывались со стен рва и падали в бездну. Только некоторые из них с великим усилием выходили из мрачного рва вместо света. Проснувшись и размыслив о виденном, святой Пахомий стал со слезами взывать к Богу: «Господи Вседержителю, если так, то для чего ты попустил устраиваться монастырям? Помяни завет твой, которым ты обещал хранить до скончания века служащих тебе. Ты знаешь, Господи, что с тех пор, как принял я монашество, всегда смирялся пред Тобою и не вкушал хлеба, и не пил воды досыта». Пахомий, услышал он голос с неба: «Не хвались, «Ты человек, проси прощения. Моим милосердием монастыри устоят, и семья духовная не оскудеет до скончания века. Из тех, кто будет после тебя, многие моей помощью спасутся из глубины рва мрачного и станут выше древних подвижников, потому что они без наставников вырвутся из мрака греховного собственными лишь трудами и пойдут усердно путем иноческих добродетелей и угодят мне. Иные же получат спасение за благодушное перенесение скорбей. Вот дети, как Господь наставлял и утешал своего раба Пахомия, великого наставника монахов. Помните поэтому, что так как вы немощны и не в силах понести трудов и подвигов древних иноков, подвижников, то наша обязанность – быть терпеливыми к перенесению скорбей, всем довольными в жизни. Главное же, вы не должны давать какого-либо повода приразиться к нам темным духом. Это да будет вашим подвигом. Не храните злобы на ближнем в сердце своем, как сказано, да не зайдет солнце в гневе вашем. Обуздывайте язык свой, чтобы не говорить злого в гневе на ближнего. Сказанное слово не возвратишь, а оно, произнесенное во гневе, острее ножа, поражает сердце ближнего. Поступивши в обители, не думайте, сестры, что вы, оставя мир и вся же в мире, богатство, почести, удовольствия мирские, чего-либо лишились в этом мире. Нет, сестры, все это, что представляет собой все радости и удовольствия мирские, минутный призрак, за которым следует пустота, уныние духа и недовольство. Вы благодарите Бога, что водворились в тихом пристанище святой обители, и теперь являетесь уже избранницами Царя Небесного. Поэтому да будут все ваши мысли о Боге, и Господь поможет вам в одни скорби. Одно только нужно в обители – молитва, отсечение своей воли, труд и терпение. Не забывайте, дети, что без скорби и искушений невозможно нам и спасение. Великое искушение – тут-то и борьба. Проси помощи у подвигоположника Господа, от которого великая награда готовится потерпевшим искушение. Старайтесь, сестры, поучает старец, стяжать смирение и послушание. Помните, что сам Господь говорит нам, на кого воззрю, токмо на кроткого и смиренного, трепещущего словес моих. Смиренный всецело предает себя воле Божией, ничем не гордится. Всякий успех в деле приписывает не своим способностям, а благости Божией, и ни в чем не доверяет своему разумению. Во всем беспрекословно следует повелению своего духовного отца. Также, сестры, прошу вас, не опускайте церковных служб. Что делать? Иногда и не хочется идти, или трудно рано встать к службе. Понудьте себя. За это-то и награда вам готовится от Господа. Неупустительное присутствие при богослужениях со вниманием и усердной молитвой будет возгревать вас любовь к Богу и тщательному исполнению Его святых заповедей. Свободно от богослужений и от послушаний время советую и даже с усердием прошу, не проводите праздно, более читайте душеспасительные книги, делайте из них выписки. Для большей памяти удаляйтесь как можно от разговоров о мирском, шуток и смеха. Это для инока нетерпимо. Мы шли в монастырь не за этим, а чтобы упражняться в богомыслии. При первом ударе в колокол, сестры, у кого есть в руках рукоделие какое, откладывайте в сторону, кроме послушания, и тщательно спешите в церковь. Пришедший, встав в своем обычном месте, помолясь и спросив предстоящих благословения, встав прямо не переступай с ноги на ногу. Глаза и руки имей опущенными вниз. Не смотри по сторонам. Не разговаривай и отнюдь не смейся. Тщательно блюдись, чтобы мысли не рассеивались чем-либо посторонним. Помни, что место сие есть свято, храм Божий, рай земной, и устремляй ум твой к горе, к Богу, и из глубины души взывай к Нему. Боже, очисти мя грешные. Или Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешные. Со вниманием слушай поемое и читаемое, и тогда Господь не оставит вас, согреет своей благодати сердца ваши к тщательному исполнению его святых заповедей. Вы, певчие и чтицы, и подобно ангелам на небеси, всегда славословите Бога, а поэтому и старайтесь быть примером для всех предстоящих. Будьте кротки, смиренны, избегайте ссор. Молодые послушницы, чтобы без старших уставщицы и регенши не могли распоряжаться в пении и чтении. За новопредставленных молитесь, сестры, усерднее. По разлучению души от тела каждая душа очень нуждается в молитве. И с усердием возносимые за новопредставленных молитвы много помогает и делает утешительного и отрадного каждой душе. А я вам замечу, сестры, что у вас молитва за усопших охладевает. Келейное правило неупустительно. Каждое утро и вечер исправляйте. От тщательного исполнения правила просвещается и укрепляется душа.